День как день. Был день как день, не хуже других и не лучше. Но именно сегодня она поняла, что ходить на работу невыносимо, что лаборатория их, одноэтажный домик, расположенный на территории академгородка, самое гнусное на свете место, мертвое, как тот свет. Помещение было темное и мрачное. Во дворе, прямо под их окнами, находился могильник для радиоактивных отходов. Со стен сползла штукатурка, как кожа со спины после неумеренной солнечной ванны. Все это, смешиваясь с разочарованием, почти привычным, которым завершилась ее очередная дорога, создавало тягостное, безысходное настроение. Клетки с мышами в той же комнате, где стоял ее стол, их шебаршенье, возня, попискивание — это переполнило чашу ее терпения в этот день. Она почувствовала, что близка к срыву, отодвинула микроскоп, захлопнула журнал наблюдений. Изотопный домик оказался ее обиталищем не сразу, а в результате многих случайностей и совпадений. Еще в Гродно, в годы учебы на биофаке, когда она и ее подруга Лариса были на втором курсе, многие уже примеривались, где бы им писать курсовые, а в дальнейшем и дипломные работы. Появился некто Босс, как они его прозвали. Студент-старшекурсник в шляпе грибом вывесил объявление: кто хочет заниматься биохимией. Вот они и записались. И Босс привел их в этот славный домик. Елена помнит, что шли они по глубокому снегу и даже лезли через забор. А сидели в домике три богатыря, вернее, три головы. Троицкий, Конев и Кулин. По экрану бегали таинственные цветные вспышки. Потом Елена поняла, что это был обычный счетчик импульсов. Босс спросил: «Ну, кто хочет готовую Нобелевскую?» Трудно было устоять. Какое-то время они с Ларисой походили в этот домик, пока не заподозрили подвох, просто нюхом почувствовали, дело нечисто. Им удалось пристроиться на диплом в более солидную лабораторию, к профессору Шлыку, ученому с именем. А где все участники того Нобелевского эксперимента теперь? Лора в Петербурге занимается биофизикой на кафедре при университете. Конев — известный академик, Троицкий — доктор наук. Кулин сменил четвертое или пятое место из-за неуживчивости. Возможно, он был самый способный из всех. Босс. Тот попал, кажется, в психушку. А она несчастная, сидит в этом пропахшем мышами склепе и, возможно, просидит тут до смерти. «Да ни за что!» — подумала вдруг Елена со злостью. «Что хуже этого может с ней случиться? Сейчас ей просто кажется, что она давно пребывает в некотором запредельном мире, вроде загробного». В комнату вошла Сашенька Савчук отобрать мышей для эксперимента. «Почему, собственно, работает с мышами группа Савчук? А сидит в этом виваре Елена, которая к их экспериментам не имеет никакого отношения. У нее, слава богу, подопытные растения, злаки». Просто для разрядки внезапно возникшего раздражения она встала и направилась к мышам. Так в обиходе именовались те, кто занимается действием слабых доз радиации на млекопитающих, и для этого режет мышек разных линий, и серых, беспородных, и белых, линейных. Все четверо во главе с Сашенькой стояли над распростертой на дощечке половиной мышки, искали печень, чтобы потом рассмотреть ее под микроскопом. Елена остановилась. Ей расхотелось с ними объясняться. Она почувствовала тошноту. Нет уж, увольте, смотреть на эти дьявольские опыты выше ее сил. И что толку срывать на ком-то раздражение, когда надо стараться устранить причину? Их группа по изучению действия магнитных полей на живые организмы образовалась 3 года назад. Руководитель ее, Григорий Григорьевич Дрозд, был человек со странностями. Приметы гениальности и дар научного предвидения сочетались в его натуре с мнительностью и недоверчивостью. Ему постоянно казалось, что его травят соседи, завидуют конкуренты, то есть другие сотрудники института, а главное, собираются разузнать о его лучших идеях и воспользоваться ими. Когда опыты с радиацией в любых дозах запретили проводить на всей территории города, он согласился, в отличие от других руководителей, въехать в эту необустроенную, скомпрометированную радиацией халупу. Сюда было просто невозможно кого-нибудь заставить переехать, а Дрозд обрадовался, согласился сразу за себя и за свою группу. Григорий Григорьевич родился перед войной. Его детство совпало с оккупацией. Однажды он рассказывал Елене, как немецкий часовой в шутку палил воздух, пугая ребятишек. Дрозд был тогда среди них и испугался навсегда. Они с Еленой были очень дружны. Когда она писала диссертацию, помогал ей, чем мог. А мог многое, например, подкинуть стоящую, хоть и безумную подчас идею. В отличие от милой старушки-докторессы в Москве, которая числилась ее руководительницей для солидности и научного веса. А Григорий Григорьевич писал свою работу сам, без всякого руководителя. Она все распухала, а он придумывал новые и новые эксперименты. Идея разрасталась. Елена догадалась подсказать директору института отобрать у Дрозда то, что он уже сделал, и по результатам проведенной работы ему единогласно присудили звание доктора биологических наук. Но странности его не кончились. Что-то надломилось в нем бесповоротно. Легкий на помине, он заглянул в комнату и попросил Елену зайти к нему. Она обрадовалась. «Григорий Григорьевич, я давно хочу вам сказать...» Он оборвал ее довольно бесцеремонно. «Это я вам хочу сказать, уважаемая Елена Юрьевна, что мне не нравится ваше желание использовать непроверенные результаты работы в статье, которую вы опубликовали в «Вестях», — сказал он раздраженно. «Позвольте, но вы же сами, мало ли что. И вообще, вы подсовывали мне бумаги на подпись, когда я думал совсем о другом». Вдруг он быстро взглянул на нее. «А зачем вы заглядывали в комнату, где режут мышей? И это при вашей-то нелюбви к бедным мышкам. На меня жаловаться?» «Совсем крыша поехала», — подумала Елена. «Уже начал следить». «Григорий Григорьевич, не знаю, кто вам об этом доложил, но лицо это могло бы уточнить, что я вышла оттуда сразу. А то, что я собиралась сказать Савчук, с удовольствием скажу вам. Просто не хотела отрывать вас от работы. Мне надоело сидеть в одной комнате с этими грязными мышами». И, хлопнув дверью, она вышла из комнаты шефа. Микроскоп с приготовленным препаратом ждал ее. Обычно сосредоточенная работа, проникновение в тайную жизнь микромира отвлекали ее от собственных проблем. Тонкие зеленые всходы в чашках Петри не цветы, но эти бледные росточки поздней осенью немного утешали. Но этот несносный писк, как занесло ее в это забытое Богом место? Хотя есть в нем, в самом здании или в том месте, где оно стоит, что-то особенное, повышенное энергетическое. Первое ее появление тут разговоры о Нобелевской. Дрозд и сейчас уверен, что они на пороге великого открытия, универсальности действия электромагнетизма на процессы размножения всего живущего на всех уровнях, от бактерий до человека. Поэтому он пока не хочет сам публиковать свои результаты и никому из сотрудников не разрешает. Но у Елены свой раздел. Действие на растения, повышенный выход зеленой массы, повышение урожайности. Глупо прятать такие результаты. Опять придется насильно отбирать у шефа его бумаги. Он сидит на них, как Кощей, у которого отбирают яйцо с его жизнью. Конечно, это просто болезнь. И потом прогрессирующая, последствия условий вечной секретности и детского страха. Но никто не хочет этого замечать. Всем выгодно делать вид, что так и надо, что им запрещают разговаривать друг с другом о работе, о чем угодно, только не о ней. А она нарушила запрет. Напросилась тогда на конференцию в Баку, на ту самую, где познакомилась с Жан-Пьером. Потом были опубликованы тезисы. Директор посоветовал ей сделать статейку для вестей. Разговор с шефом стал последней каплей в чаше ее терпения. Обидно. Они были друзьями, когда работали на реакторе. Задерживались за опытами допоздна. Пили неразбавленный спирт. Да, было и такое. Когда-то они недолго работали вместе с Виктором до их разрыва. Назревало даже что-то вроде скороспелого романа. Наверное, так и должно быть. Что-то отмирает. Старые листья, дружба, любовь. Хотя последнее, если говорить о Викторе, под большим вопросом. Что знаем мы о любви в 20 лет? А именно в этом нежном возрасте нередко решается самая важная проблема дальнейшей жизни и счастья. Слишком книжными бывают представления о жизни в этом возрасте у девочек из интеллигентных семей. Слишком нетерпеливо ждут любви. Все романы о ней повествуют, все стихи воспевают ее чудеса. А внутри такой взрывоопасный накал страстей, в котором сплетаются самолюбие и пробудившаяся неопознанная гостья чувственность. Сейчас гораздо точнее называют эту чисто физическую потребность словом «сексуальность». Она захватывает в этом возрасте, заполняет до краев. А поскольку в приличных книгах ей дается эквивалентное название «любовь», значит, перманентный поиск партнера — это и есть любовь. И фильмы тогда так назывались. А если это любовь? Для истории своего первого брака она бы выбрала название. А если это не любовь? Первый сексуальный опыт закончился беременностью, потому что было стыдно перед родителями. Ведь они думали, что она приличная девушка, не пойдет на такое. Было стыдно перед собой и своим телом, которое, оказывается, вовсе не подчиняется ей, перед врачом, с которым можно было бы посоветоваться, как предохраниться. И вот солнечным майским днем, недалеко от их дачи, в еловых зарослях, прямо на колючей подстилке, произошло грехопадение. Ужасно, что он тоже оказался девственником. Потому все было неумело, больно, нескладно. Кусались комары, кровь от укусов, кровь повсюду. Вот как она это запомнила. Притихшая вернулась домой, никому ничего не сказала. Но никто не заметил в ней перемены. Виктора видеть не хотелось. Неожиданно для родителей согласилась ехать с ними в Пушкинские горы. Ей запомнился день в Тригорском, когда она прыгнула в пруд за лилиями. Проходивший мимо знаменитый чтец Дмитрий Журавлев остановился и сказал классическим голосом своей спутницы: «Посмотри, Сонюшка, какая прелестная девчушка!» Елена стояла в воде в закатанных шароварах, вымазанная в иле, с белой лилией в руках. Вечером был концерт прямо в самом барском доме, и прославленный чтец читал сцену Татьяниных именин, с детства любимую. Не тогда ли спохватилась она, что не все с ней в порядке? Стала высчитывать дни. Виктор был в альплагере в Домбае, ибо всякий пассивный отдых презирал. Когда вернулся, выслушал новость без паники и без особой радости, надо сказать. Стали срочно ладить свадьбу. — Ты его любишь? — спрашивали ее несчетное число раз. — Да-да, конечно. А что она должна была отвечать? Больше всего удивила ее любимая бабушка Вера. Она не приехала на свадьбу. Да и вообще свадьба, застолье — это была инициатива семьи жениха. Но осенью, когда ненадолго, на 3 дня, выбралась Елена к бабушке в Москву под предлогом обязательства навестить ее, бабушка прямо на пороге в дверях маленького одноэтажного домика во дворе на Зубовском, куда переехала в результате обмена громадной комнаты на Арбате, глядя на внучку цепким взглядом, повернула ее лицо к свету и спросила: «Ты счастлива?» Лена обняла сохшееся слабое тело, лишь бы бабушка не видела ее лица, и быстро прошла в темноту комнаты подальше от проницательного взора, потому что на самом деле Елена была активно несчастлива, такого еще не было в ее жизни. Винить и упрекать за содеянное было некого, и сознаваться в ошибке тоже нельзя, гордость не позволяла. Положение было просто отчаянное. Казалось бы, ребенок, которого она уже ощущала, чувствуя легкие толчки в животе, должен был ее утешать, но это было не так. Конечно же, она хотела скорее увидеть его и уже любила. Но чаще всего долгими, заунывными осенними вечерами ей просто хотелось умереть, забыться, заснуть и не проснуться. Так вот что такое это хваленое желанное замужество. Постоянно рядом чужой человек, и не просто чужой, но раздражающий тем, что лезет, чего-то хочет, когда ты устала, и молчит, как истукан, когда тебе хочется поговорить, приласкаться. Оказалось, что Виктор представлял их брак чем-то вроде исправительного заведения для избалованных маминых дочек. Они переехали в Эмск, куда оба получили распределение. Некоторое время снимали квартиру, что-то вроде шалаша, особенно после родительского дома. Одна комнатка, она же кухня. За перегородкой прихожая и дверь во двор. Ни ванны, ни душа. И Виктор приговаривал: «Это тебе не дома у мамы. Мы начинаем все сначала, нам надо всего добиться самим». Он вообще был человеком неординарным. «Ничего нам не надо, мы сами». Ее мама впервые побывала в их шалаше уже осенью, когда стало известно о беременности. Елена заболела. Мама приехала из Москвы ее навестить и заплакала. «Так вот, где ты теперь живешь?» Елена промолчала, но про себя подумала, если бы она его действительно любила, возможно, ей бы нравилось здесь. Виктор много работал и дома не бездельничал. Он и готовил, и продукты покупал. А она все равно каждый день плакала. «Что ж я, дура, сама с собой сотворила?» Все было не в радость. Но и показать на людях свое отчаяние нельзя. Никто ведь не заставлял. Да и на что жаловаться? Муж не пьет, не бьет, дома помогает. Деньги отдает. Но было чувство, что жизнь ее попала вдруг не в свою колею, и она не туда едет, куда ей было предназначено. И все дальше и дальше уезжает от того места, откуда еще можно было повернуть назад. А когда они пытались заниматься сексом, то почему-то стоило ей закрыть глаза при свете или в темноте, ей казалось, что кровать их, вернее, раскладная тахта, стоит прямо посреди улицы, и вокруг всякие рожи, кувшинные рыла и даже знакомые лица. Все смотрят, глумятся, дают советы. Неумелые его ласки только раздражали и не приносили удовлетворения. Она стала ссылаться на врача, говорила, что ей это вредно в ее положении и даже просто нельзя. Виктор предписание врача соблюдал. Он вообще был человеком линейным. Выбрал себе линию жизни и неуклонно следовал ей. Его поступки можно было предсказать. Вот в самой себе Елене было значительно труднее разобраться. И чем больше времени проходило с момента их разрыва, тем сложней, неразрешимей представлялась ей эта задача. Как сориентироваться в хаосе мыслей, желаний и чувств, которые разбегаются в разные стороны? И это в 40-то с хвостиком лет, когда женщине пора бы уж знать, что она собой представляет. Конечно, если бы у нее были дети, хотя бы один ребенок. Беспутная, с горькой усмешкой подумала Елена уже сама о себе. Права была Елизавета Васильевна. Можно ли было с таким дискомфортом в душе сосредоточиться на тайнах наследственности злаков? Воспользовавшись возможностью уйти в библиотеку в буквальном смысле, хотя так у них было принято говорить, сбегая с работы, Елена действительно оказалась в читальном зале, где можно было в свое удовольствие посмотреть новые газеты и журналы. Это была легко доступная роскошь, минуты отдохновения, а читала она всегда, бессистемно, даже когда писала диссертацию. Давно замечено, что нужная книга или просто ссылка или какие-то сведения, которые необходимо получить, в нужный момент всегда получаешь, иногда самым неожиданным образом. Например, берешь ящик с картотекой по алфавиту, разыскивая уже известного тебе автора. Но если ты задержишь взгляд на карточке, случайно открывшейся, совсем не той, которой ты старалась отыскать, глядь, на ней название интересующей тебя темы. Но сейчас научная литература не интересовала ее. Поэтому она взяла подборку газет, просматривая объявление о том, что идет в театрах. 100 лет не была. Как ни странно, но бывший муж любил бывать с ней в свете. У него была даже соответствующая статья расходов. А с кем ходить теперь? Нигде не чувствуешь себя такой вопиющей одинокой, как в театре или на концерте, особенно если встречаешь знакомых. Нет, это не для нее. Купи-продай. Но покупать нет денег, а продавать без крайней необходимости ни к чему. А вот графа разная. Это все интереснее. Так, сваха. Ну, пока пропустим. Она бессознательно искала глазами что-то, за что можно зацепиться. Вот оно. Фирма «Голубая кровь» устанавливает родословные. И адрес, в общем-то, совсем близко. А что? Может, это именно то, что ей нужно? Какой-то толчок, чтобы выйти из тупика. Надо попытаться. Пусть это эфемерность, соломинка, за которую хватается утопающий. Пусть. Все-таки надежда есть. Что-то изменить, что-то понять. Это давно назревало. Она выписала адрес и резко поднялась с места.